Шаги командора. Жизнь Агаты Кристи после ее исчезновения в декабре 1926 года никаких других сенсаций не преподнесла. В 1928 она развелась с мужем, годом позже, путешествуя по странам Ближнего Востока, познакомилась с известным британским археологом сэром Максом Мэлоуном. На следующий год они поженились. После этого Кристи, теперь она звалась Агата Кристи Мэлоун, часто выезжала вместе с мужем в Сирию и Ирак, помогая ему в раскопках. Впрочем, после прочтения таких романов, как «Смерть на Ниле», «Убийство в Месопотамии» или «Свидание со смертью», любой заподозрит, что Восток – дело тонкое только для нас, читателей, а автор с ним знаком не понаслышке. По мере того, как росла и крепла слава Кристи, ей становилось все труднее избегать любопытствующих журналистов и поклонников-фанатов. Первых она или вообще сторонилась, или ставила редакции два обязательных условия, на которых была согласна дать интервью. Никаких вопросов о личной жизни и, боже упаси, о том самом исчезновении. Все ее рассказы о себе сводились к скупым перечислениям. «Люблю поесть, не выношу даже запаха алкоголя, много раз пыталась понять, что же такого хорошего в курении, но не разберусь, наверное, до конца жизни. Обожаю цветы, схожу с ума по морю и по пустыням, испытываю смертную скуку в кино, не люблю телефона и вообще резких дребезжащих звуков, а также городской жизни. А писать предпочитаю, находясь в ванне и имея под рукой горы яблок. Когда я их все съедаю, наступает естественный перерыв в работе». Любопытный факт. Когда началась Вторая мировая война, Кристи, чья слава стала уже поистине всемирной, пошла работать в больницу при Лондонском университете, снова простой санитаркой. Под конец жизни она переехала с мужем в городок Уоллингфорд, графство Беркшир, где и умерла в январе 1976 года. Похоронили королеву-детектива на скромном церковном погосте деревушки Чолси, куда с тех пор не прекращают ездить туристы и просто почитатели творчества Кристи. За свою жизнь Агата Кристи получила немало литературных наград. Американская ассоциация авторов детективов The Mystery Writers of America присвоила ей звание «Великого мастера», которым награждают за общий вклад в литературу. Кристи стала членом Королевского литературного общества, примерно соответствует нашему отделению литературы Академии наук, а университет в Эксетере наградил ее степенью почетного доктора литературы. Но главная награда досталась Агате Кристи из рук королевы. В 1956 году писательнице вручили орден Британской империи, а спустя 15 лет Кристи была возведена в звание дамы командора того же ордена. Аналог рыцарского звания для представительниц прекрасного пола. Это, безусловно, высшие почести, которых могут удостоиться при жизни британские подданные. С тех пор Агату Кристи следовало называть по всем правилам, просто «леди Агатой». Но самые пышные звания в мире меркнут перед титулом первой леди-детектива, которым Агату Кристи негласно наградили миллиарды читателей.